Ректор вздохнул с облегчением. «Браво, Бастер! С точки зрения грамматики и синтаксиса, кафедра английской филологии могла бы предъявить определенные претензии к твоей речи, но прозвучало все на редкость убедительно. По правде говоря, сам ректор вовсе не был в восторге от того, что эта история вот-вот могла выплыть наружу и стать достоянием общественности. При таких обстоятельствах он беспрекословно вступил в практический союз с Бастером Ротом. Во время предварительного разговора Рот лаконично, но вполне аргументированно описал Каттеру возможные неприятные последствия такого развития событий. По всему выходило, что если Йоханссон будет вынужден повторить курс хотя бы за один семестр, то возникшие в связи с этим скандал и шум в прессе негативно скажутся не только на репутации и успехах спортивной кафедры, но, может быть, даже больше на университете в целом. На самом деле, Бастеру было не так уж важно сохранить в команде самого Йоханссона. Его все равно медленно, но верно вытеснял перспективный первокурсник по фамилии Конжерс. Другое дело, что скандал мог изрядно скомпрометировать саму программу обучения студентов-спортсменов, обнажив ее искусственность и фальшь. Долгие годы университет выстраивал свою репутацию общенациональной кузницы спортивных кадров. Дьюпонские студенческие команды в самых разных видах спорта давно обосновались на пьедесталах почета или, на худой конец, в верхних строчках турнирных таблиц чемпионатов. Особо выдающихся успехов достигли команды по американскому футболу, баскетболу и хоккею с шайбой, но вполне достойно выступали также сборные по легкой атлетике, бейсболу, лакроссу, теннису, футболу, гольфу, сквошу. При этом считалось, что всех успехов студенты добиваются без отрыва от учебы и без какого-либо ущерба академическим стандартам успеваемости. Если в прессе вдруг всплывет информация, что в Дьюпонте студенты-кураторы пишут рефераты за студентов-спортсменов, то общественное мнение просто взорвется от негодования. Репутацию Дьюпонта можно будет считать испорченной раз и навсегда. Кроме того, подобный скандал спровоцирует интерес прессы и публики к другим аспектам формирования успешных студенческих спортивных команд и потянет за собой целый клубок вопросов. Откуда, например, берутся шикарные новые внедорожники у студентов-спортсменов? Что это за список кафедр, на которых дружественно относятся к ним? Имеют ли под собой почву слухи о том, что у четверых игроков одной команды сумма вступительных баллов не дотягивает даже до 900? Ректор прекрасно представлял, к чему все это может привести. Для начала в рейтинге, публикуемом в US News and World Report, Дьюпонт переместится со второго места, сразу за Принстоном, на... Бог знает, куда он переместится. US News and World Report. Вот ведь ирония судьбы. Не какое-то там серьезное издание, а третьеразрядный еженедельник, целевой аудиторией которого являются бизнесмены, не любящие читать, но при этом считающие своим долгом быть в курсе всех событий. Глотать пыль, листая Time или Newsweek, для них слишком утомительно. А здесь все просто и понятно. Какой-то придурок предложил, а давайте составим рейтинг колледжей и университетов. Ну, составили, а дальше что? А дальше все идет по нарастающей. Другой придурок предлагает, а давайте-ка заварим кашу. Пусть эти колледжи и университеты попляшут под нашу дудку. Смотришь, и уже в самом скором времени едва ли не вся система американского высшего образования извивается как уж на сковородке, лишь бы соответствовать критериям хорошего и плохого, принятым в отделе маркетинга какой-то жалкой, низкопробной газетенки, издающейся даже не в Вашингтоне. Гарвард, Йель, Принстон, Стэнфорд, Дьюпонт – все готовы прыгать через горящий обруч, повинуясь щелчку кнута «US News».